Глава 15. Только через 3 часа я решил остановиться на небольшой привал. Нужно было посмотреть, что там с эльфийкой. Она еще не пришла в сознание, изредка постановая. Да и свое лицо отмыть от крови надо и осмотреть рану. Кровь, как ни странно, остановилась почти сразу, а сейчас уже и боли почти не было. Для привала выбрал небольшой овражек, поросший высокой травой и редким кустарником. Сначала думал заехать в знакомую деревушку к старости, но потом решил не подставлять хорошего человека. Меня точно будут искать, и у него из-за этого могут быть проблемы. Спрыгнув с лошади, я обнаружил, что нога тоже прошла. Да уж, хороший все же подарок сделал мне Кер. Расстелив одеяло, я аккуратно снял с лошади девушку и уложил на него. С чего бы начать? Досталось ей от меня куда-то в грудь, и от здоровяка в бок и по лицу. На лице у нее красовался большущий синяк, но вроде как ничто не повреждено. А вот ребра вполне могут быть переломаны. Стараясь не сильно тревожить, снял с нее плащ и отложил в сторону. Затем расстегнул пуговицы на рубашке. Под нею оказалось что-то вроде майки. Аккуратно задрал ее девушке под самый подбородок и присвистнул. Под очень красивой грудью у эльфийки были не ребра, а сплошной синяк, с обеих сторон. Без переломов тут точно не обошлось. Попробовал ощупать, но получалось плохо. Стоило надавить чуть сильнее, и девушка начинала стонать, а если не надавливать, хрен что прощупывалось. Неожиданно вспомнился вычитанный где-то стишок. «Девушка красивая в кустах лежит ногой, другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой». Я даже тихо рассмеялся от комичности ситуации. «Девушка присутствует, ногая, кусты тоже, а я ее сегодня действительно пнул». Задумавшись, я перевел взгляд на лицо эльфийки, все еще ощупывая ребра, и наткнулся на офигевший взгляд огромных глаз. И взгляд этот перебегал с моего лица на мои руки, становясь все более возмущенным, а я внезапно почувствовал, что ощупываю уже не ребра, а грудь. Ага, переломы ищу. Это же надо так задуматься. Я быстро убрал руки и зачем-то показал девушке свои ладони. Растерялся, в общем. Как-то неожиданно все получилось. «Насиль!» Хрипло представилась эльфийка и закашлялась, а потом попыталась встать. «Тихо-тихо, куда ты? Тебе нельзя вставать!» Я попытался удержать ее и нечаянно надавил на больные ребра с двух сторон. Девушка глухо вскрикнула и потеряла сознание. «Вот черт! Неудобно как-то вышло. Надо срочно что-то делать с ее ребрами, а то так и будет от каждого прикосновения вырубаться. Из чего же ей сделать повязку?» «Бинт у меня есть, но его совсем мало, не хватит. Придется пожертвовать портянками. Хорошо, что купленный рулон еще не разрезал». Через 5 минут у меня получилось несколько длинных лоскутов из мягкой и крепкой ткани. А еще через 5 минут, предварительно сняв с эльфийки рубашку и майку, чтобы не мешались, я наложил ей тугую повязку. Потом еще 10 минут возвращал ее одежду на место. В сознание... Она больше так и не приходила. Затем, смочив один из самодельных бинтов сидром, купленным еще в деревушке у старосты и забытым в сидельных сумках при заселении в гостиницу, я оттер свое лицо от запекшейся крови. После этого аккуратно его ощупал. Вот блин! Я вновь стал обладателем жуткого шрама. И к тому же лечу здесь ту, которая меня этим шрамом наградила. Сделав несколько больших глотков сидра прямо из бурдюка, я решил, что пора двигаться дальше. Уже целый час потерял. Бережно положив эльфийку на лошадь, по-другому никак не получалось, я убрал одеяло в сумку и поднялся в седло. Направление движения я решил сменить, иначе опять в заброшенных землях окажусь, и поехал налево. Ближе к вечеру въехал в редкий лесок и, найдя подходящее место, решил остановиться на ночлег. Сильно хотелось есть, но запастись продуктами я не успел, а на охоту идти была лень, потому что еще сильнее хотелось спать. Сказывались 2 дня пьянки. Вновь расстелил одеяло и уложил на него эльфийку, накрыв сверху еще одним. Расседлал и привязал лошадей. Насыпал им овса в маленькие кожаные ведра и закрепил у них перед мордами. Получалось у меня это уже как-то само собой. будто всю жизнь этим занимался. Затем отошел метров на 100 от места стоянки и поставил 3 растяжки на самых проходимых участках. Караулить сегодня некому. Вернувшись обратно, достал из рюкзака трофейный эльфийский плащ и, замотавшись в него, уснул. Мне опять снился медведь. Сегодня он вел себя странно. Сначала просто ходил по лагерю, все разглядывал. Потом подошел к кобыле. Это я так свою лошадку назвал, когда с Кером разъехались. Скучно было, поговорить не с кем. Вот и разговаривал с кобылой. Она оказалась хорошей слушательницей. А товарок ее я обозвал подругами кобылы. С номерами 1 и 2. Вот и медведь подошел к кобыле и о чем-то с ней разговаривал. Наверное, тоже знает, что собеседница она хорошая. Поговорив, он вновь начал ходить по лагерю и собирать мои вещи. Порядок наводит, подумал я, и опять заснул. Во сне. А проснувшись утром, я понял, что меня обокрали. Осталось только то, что было на мне. Так и не снятый вчера с пояса меч, пистолет с обоймой без 3 патронов, броник и перевязь с метательными ножами. Также одежда, 2 магазина к автомату и трофейный плащ. Не было ни лошадей, ни эльфийки, ни вещей.